жить по-новому. Линдл. Правда хорошее имя? Можно я буду Линдл? Можно? Ну, пожалуйста. Биттеринг провел рукой по лбу. Мысли путались. А дурацкая ракета. Работаешь один, и даже в семье ты один. Уж до того один. Ах, почему бы и нет? Услышал он голос жены. Потом услышал свой голос. Можно? Ага, закричал мальчик. Я Линдл, Линдл. И вопя и приплясывая, побежал через луга. Биттеринг посмотрел на жену. Зачем мы ему позволили? Сама не знаю, сказала Кора. Ну что ж, по-моему, это совсем неплохо. Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых и теперь еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко. Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов. «Может, переедем сюда на лето?» — сказала миссис Биттеринг. «Вот было бы славно». «Идем», — сказал муж. «Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету. Работа по горло». Но в этот вечер за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивее думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета. Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось. Жара, работать тяжело. За раскрытой настежь дверью мастерской негромкие голоса. Слыхали? Все уезжают. Наверное, уезжают. Биттеринг вышел на крыльцо. Куда это? По пыльной дороге движется несколько машин, нагруженных мебелью и детьми. Переселяются в виллы, говорит человек на крыльце. Да, Гарри, я тоже перееду, подхватывает другой. И Сэм тоже. Верно, Сэм? Верно, а ты, Гарри? Работа. Можешь достроить свою ракету осенью, когда станет попрохладнее. Биттеринг перевел дух. У меня уже каркас готов. Осенью дело пойдет лучше. Ленивые голоса словно таяли в раскаленном воздухе. «Мне надо работать», — повторил Биттеринг. «Отложи до осени», — возразили ему. И это звучало так здраво, так разумно. «Осенью дело пойдет лучше», — подумал он. «Времени будет вдоволь. «Нет, нет, нет!» — кричало что-то в самой глубине его существа, запрятанное далеко-далеко, запертое наглухо, задыхающееся. «Нет, нет!»